Чё? Что, ёбаный грот? Кто я? Что, блядь, ёбаная? Да, я. Бульбазавр вас беспокоит. Кто, ёбаный? Бульбазавр. Что нахуй, ёбаная тварь? Затем...